56. Двор статуй. Я до сих пор помню тот первый раз 16 лет назад, когда я забрела в неожиданно открытые ворота на Виа дей Фунари, 31. Будучи студенткой, при первой возможности сбегавшей в Рим на каникулы из родного Петербурга, я уже обзавелась привычкой засовывать любопытный нос во все двери. В этот раз награда превысила все ожидания. За суровым с виду фасадом ждал роскошный дворец с лоджией, украшенный статуями и рельефами. Вряд ли я преувеличу, если скажу, что это самый красивый двор в центре, куда может зайти бесплатно любой прохожий. Но немногие решаются. Сложно поверить, что на подобное великолепие можно набрести случайно среди узких улиц и высоких домов этого старинного района. Дворец Матте ди Джове встречает непроизносимым именем хозяина над входом. Аздр Матеевис, Аздрубале Матеи. Гаструбал был племянником того Муцио, о котором рассказывала легенда о фонтане черепах. На рубеже XVI и XVII веков он затеял большую перестройку семейного гнезда, занимавшего весь квартал. Исола Матеи. Новый дворец должен был стать венцом славы и подчеркнуть высокое происхождение. Стоит признать, что ему это удалось. Матеи – старинный род, упоминавшийся с начала XIII века. В их семейном древе отметилось 8 кардиналов и один папа римский. В средневековье Матеи удавалось контролировать в городе все мосты через Тибр. Это означало, что они имели право брать дань за каждый переход с одного берега на другой. Мостов тогда было значительно меньше, чем сейчас, но все равно этот бизнес принес семье огромное состояние. Даже несмотря на то, что оно сильно пострадало от карточных долгов, появилась даже поговорка «4, 5, 6» и теряет дворец герцог Матеи. Их владения в Риме и окрестностях составляли в общей сложности 1600 гектаров. Одним из важнейших приобретений стала покупка в 1597 году у семьи Форнезе загородного имения Джове. Владение замком и окрестными территориями дало Гаструбалу и его брату Кириаку Матеи право получить титул маркизов. Новый статус требовал построить новый дворец для светских приемов. Для этого был вызван не кто-нибудь, а великий архитектор церквей и дворцов Карло Модерна. Работы начались в 1598 году и продлились 13 лет. Дворец по его проекту приобрел свой элегантный двор с двухэтажной лоджией. Современные путешественники, которые заходят во двор, всегда восторженно рассматривают обилие статуй и рельефов на всех свободных поверхностях стен и балконов. Матеи демонстрировали свое величие двумя путями. Собирали античные ценности и приглашали именитых художников расписывать свои покои. В парадных комнатах дворца Матеи ди Джиове успели поработать гении римского барокко Пьетро де Кортона, Джованни Ланфранко, Доминикино, Франческо Альбани и Помаранча. Внутреннее и внешнее убранство здания создают любопытный контраст. Вероятно, это результат компромисса между Гаструбалом Матеи и его верующей супругой Констанцией Гонзага. Она позволила мужу выставить во дворе всю свою античную языческую коллекцию в обмен на исключительно христианские сюжеты росписей в парадных залах. И действительно, комнаты дворца украшены сценами из Библии, без единого намека на Древний Рим. Правда, далеко не все украшающие двор экспонаты античные. Среди них множество рельефов и бюстов римских и византийских императоров, созданных в эпоху Возрождения и стилизованных под древность. Зато немного подлинников есть во втором дворе, за аркой. Здесь у семьи Матеи был фруктовый сад с гротом, от которого уцелел только фонтан с маской и саркофагом на правой стене. Любовь к искусству проявилась и в заказах другому гению – Караваджо. С 1601 года он жил во дворце под покровительством братьев Гаструбала и Кирико Матеи. Они заказали художнику множество полотен, среди которых «Поцелуй Иуды». Картина несколько веков считалась пропавшей, пока ее не опознали в Ирландии в 1993 году. Также у нее был двойник в Одессе, который признавали авторской копией или даже оригиналом, с чем Дублин был не согласен. Может, так считали бы и дальше, если бы его не украли из музея в 2008 году. После двухлетних странствий картина всплыла в Германии, а преступную группировку, организовавшую похищение, арестовали. Холсту требовалась серьезная реставрация, к которой присоединились эксперты из Петербургского Эрмитажа. Они-то и поделились опытом предыдущих исследований дублинской картины и манеры живописи Караваджо на примере других картин в собрании музея. Вероятно, копию создал менее известный художник Джованни ди Аттили через 10 лет после смерти Караваджо. О ходе работ над оригиналом есть подробные записи в бухгалтерской книге Гаструбало Маттеи. Тот был верхом педантичности во всем, что касалось заказов художникам и архитекторам. При строительстве своего дворца он впервые ввел в обиход новый тип контракта. В нем подробнейшим образом расписывались все материалы, их стоимость и количество. Прописывался запрет на субподряд. Рабочим выплачивали сдельную зарплату ежедневно. Так не оставалось ни единого шанса подсунуть бракованный или ломанный камень, как это нередко случалось в Риме даже на крупных папских заказах. Подобный пример контракта так понравился при дворе, что архитектор Джан Лоренцо Бернини рассказал о нем Жан-Батисту Кальберу, правой руке короля Людовика XIV, а тот, в свою очередь, применил новшество в благоустройстве Лувра. Еще одним важным гостем дворца Джове стал великий итальянский поэт Джакомо Леопарди. Его дядя по материнской линии Карло Античи женился на Марианне Маттеи, и пара жила во дворце Джове в Риме. Заинтересованные литературным талантом племянника, они предложили Леопарди погостить в Риме. Поэт провел в столице зиму с 1822 на 1823 год. А в письмах беспрерывно жаловался родственникам на беспорядок, тоску и холод во дворце Маттеи. Впрочем, те, кто знаком с библиографией Леопарди и его пессимистическим творчеством, этому не удивятся. Комнаты, которые пришлись не по вкусу поэту, все еще сохранились в здании, но посетить их не так просто. В бывшем квартале Маттеи теперь целый набор административных офисов, библиотека современного искусства, исторические архивы и фонды. Есть и хранилище с необычным названием – «Государственная дискотека». Нет, не та, где танцуют. Это не ночной клуб, а крупнейший итальянский аудиоархив. В его собрании более 300 тысяч звуковых носителей и 13 тысяч томов по истории музыки, театра и инструментов, журналы и каталоги известнейших студий звукозаписи с 1930-х годов до настоящего момента. В самом дворце Джове с 1932 года располагается Институт американских исследований. Именно его книжные полки занимают сейчас самые роскошные залы, расписанные гениями барокко. Вход во двор открыт в будние дни во время работы библиотеки. Чтобы подняться на верхнюю лоджию с бюстами и посетить парадные комнаты, необходимо зарегистрироваться при институте или запросить специальный визит через секретариат.